Глава 50. Остаток дня до вечера прошел в постоянной беготне туда-сюда. Шигран с его складами, северные ворота, куда мне все же пришлось сгонять, чтобы заранее прикинуть расположение будущего лагеря первого сборного, да с Аспием пообщаться. Заодно и плашку связи выдать. Зато теперь можно было не беспокоиться о разведке близлежащих земель. Систематической разведке с последующим докладом Прану. Стан Юрис опять начал приставать с помощью, но я по-прежнему не знал, куда его девать. Доверять не получается, а как бойца его использовать? Не знаю. Не вписывается ближник в мою тактику ведения боя. Так что пришлось ему остаться с Аспием и его манипулой. Пусть с разведкой помогает. Центуриону 8-го легиона не помешает шестизвездочный боец. Естественно, Гряк все это время доставал меня с колодцем, причем под вечер начал откровенно ныть. «Но нельзя игнорировать колодец», — стонал он по пути к дому легиона. «Это ведь увеличение силы, вождь. Гряк не понимает». «Ничего я не игнорирую», — был ему мой ответ. «Сам же видишь, делами занят». «А собрать всех завтра и раздать указания нельзя?» — задал он вполне себе резонный вопрос. «Можно», — посмотрел я на него. «Но легиона завтра уже не будет. С ним сегодня надо разобраться. И что ты мне предлагаешь полдня делать?» «Кало!» Возвращаться, посидеть там и вновь выбираться наружу не дал я ему договорить. Бесит такое урывочное развитие. А завтра опять прерываться, чтобы пообщаться с теми, кого позвал. Нет. Лучше сразу все организовать, скинуть исполнение организованного на других и спокойно заняться формированием звезды. «Вождь умный», — покивал Гряк. «Но ленивый». «Гряк», — остановился я. «Лень подразумевает, что я сознательно нарушаю данные Гарану обещания. Ты на это намекаешь? Что я не держу слова?» «Лень подразумевает поиск логического обоснования не делать то, что вождю не нравится», — ответил Гряк. «Выводы вождя логичны и правильны. Но Гряк уверен, что если бы вождь хотел, он бы нашел способ сделать и то, и другое». Он меня прям в тупик своим выводом поставил. «Я что, реально ленивый?» «Да не, бред. Как еще было решить все насущные проблемы? Запрячь других? Но я этим и занимаюсь. А общение с Сантано на кого переложить?» «Твои измышления основаны на недостатке данных», — ответил я. «Незнание характеров и взаимоотношения людей, задействованных в нашем деле». Почесав макушку, Гряк выдал. «Неубедительно. Но вождь определенно умный». «Пойдем уже», — вздохнул я. «И сразу скажу, сегодня колодца не будет». «И какую отговорку вождь придумал на этот раз?» — усмехнулся Гряк. «Ты когда последний раз спал?» — спросил я его на ходу. Ночью», — ответил тот осторожно. «Этой». «А я уже дня три не спал», — хмыкнул я. «Понятно, что развитие важно, но всему есть предел. Совсем без сна я не могу». Задумался он. «Принимается. Гряк не знает, что на это возразить». Дело было вечером, и легион уже был дома, так что ждать его не пришлось. И, что важно, Сантану тоже. Древняя волшебница ответила уже минут через пять. Легион, как обычно, ретировался из гостиной, а вот Гряк сидел вместе со мной на диване. Появившаяся над узлом связи иллюзии, сидящей за столом Сантану, некоторое время молчала, разглядывая гоблина. «Что Алекс, что ты?» — произнесла она на грани слышимости. «Судьба, видимо. Ну, что тебе на этот раз надо? С магами для тебя я разбираюсь, можешь не напоминать». «Они будут? Проблем с этим нет?» — спросил я. «Раз сказала, что будут, значит, будут», — проворчала она. «Нет никаких проблем. Разве что с доставкой. Путь до тебя не близкий». «Это да», — поморщился я. «Но за пару месяцев они доберутся?» «Посмотрим», — пожала она плечами. «Я пока еще не решила, как их к тебе перебросить. Может, и раньше прибудут. Но через 2 месяца точно будут». «Это хорошо», — кивнул я удовлетворенно. «Тогда отложим этот вопрос. Я к тебе, собственно, по делу». «А как иначе?» — усмехнулась она. «Ты подработками занимаешься?» — спросил я. От такого вопроса Сантану ненадолго подвисла. «Поясни», — усмехнулась она. «Ты вообще в курсе, какая у меня специализация, чтобы о подработке говорить?» «Артефактор», — пожал я плечами. «Ты постоянно об этом упоминаешь». «И что за подработка?» — спросила она. «Хочу заказать у тебя мобильный транспортный портал», — ответил я. «Не обсуждается», — качнула она головой. «Долго и сложно. У меня и без того времени мало. Да и где ты столько денег найдешь?» «А если у меня есть два самых сложных и дорогих блока?» — задал я вопрос. «Управляющая система?» — уточнила она. «Именно», — подтвердил я. «Оба блока». «О-о-о!» — выдохнула она, задумавшись. «Это проще, но все равно дороговато. Тысяч пять золотых». «Сколько?» — удивился я. «Подожди, а это не перебор? Я думал, основная цена именно на блоки управления приходится». «Так и есть», — улыбнулась она. «Только ты учитывай, что мобильный транспортный портал — это очень дорогая штука. От двух десятков тысяч и выше. Зависит от того, кто делает, где и из чего. И да, три четверти цены как раз система управления съедает. И остается еще четверть. Кстати, заметь, это без наценки за работу». «Ядрить-колотить. У меня, конечно, найдутся эти 5000 золотых. Но я тогда совсем без денег останусь. Точнее, не так. У меня на счету сейчас около 7500. 5 портал. Остается 2500, но и они уйдут на вылазку к Рамерии. Те же маги за свою работу золото потребуют. И с чем я под конец останусь? Офигеть. Вот и пошли прахом мои мечтания вернуться в Атолу богатеньким мальчиком. Жадность для меня не характерна, деньги я легко трачу, но все равно как-то это... С другой стороны, да и ладно. Портал хотя бы со мной останется, в отличие от тех же магов. А деньги еще добуду. То есть ты готова взяться, если я заплачу?» — произнес я через силу. «А ты готов?» — спросила она иронично. «Выглядишь так, будто лимон съел». «Еще бы!» — скривился я. 5000 золотых как-никак. При всем при этом я за эти годы 2000-3000 золотых заработал. Но что-то первому сборному ушло, что-то по-честному между членами команды поделено. Ну или почти по-честному. В любом случае, денег у меня, как выяснилось, не так, чтобы много. «Всегда приятно видеть вечно богатых людей, которые осознают ценность денег», — произнесла Сантану с удовольствием. «Стерва». «Слушай», — вздохнул я, — «а что ты о бартере думаешь?» «И что у тебя ценного есть?» — спросила она с любопытством. «Сверхмощный кристалл», — ответил я. «Даже так?» — вскинула она брови. «Это... интересное предложение. Полный?» «Только со склада», — кивнул я. «С какого?» — уточнила она. «Со склада Аланы», — хмыкнул я. «Старенький?» — задумалась она. «Хорошо. Договорились. На островах такой кристалл на самом деле побольше стоит, но с учетом старой системы... Да и озвученная мной цена может плавать. Если что, сдачу верну». «Оставь себе», — произнес я, махнув рукой. «За работу». «Отказываться не буду», — произнесла она, почему-то поморщившись. «Деньги важны всегда, везде и для всех. Только тупые легато-принцы этого не понимают». «А тупые шаманки легато-принцам это озвучивают», — влез Гряк. «Жадные, тупые шаманки». «Гряк», — поморщился я, — «будь умнее и не повторяй ошибок тупой шаманки». «Да вы там охренели, что ли?» — вскинула брови Сантану. «Слышу, шлепок зеленый, ты вообще в курсе, кто я?» «А тупая шаманка?» — вскочил Гряк на ноги. «В курсе, кто такой Гряк?» «Тупой гоблин?» — спросила она с иронией. «Успокойтесь, вы двое!» — повысил я голос. «Гряк, ты первый ее оскорбил. Извинись!» «Но, вождь, на эту шаманку только я могу материться, и никто более. Извиняйся!» замялся Гряк. «А как?» «Не зли меня!» — процедил я. «Ну, это...» — переводил он взгляд с меня на нее. Цыкнула Сантану. Этот мелкий паршивец так и не осознал ничего. «Слышь, зелень! Ты наверняка должен знать, кто такой Рувайл». Гряк замер, слез с дивана. До этого он с ногами на него забрался. Постоял, помолчал. Впервые вижу его таким серьезным и растерянным одновременно. «Мастер мастеров», — произнес он глухо. «Учитель учителей. Тот, кто помог вождю вождей Тантики создать Третью Гоблинскую Империю. Друг всех гоблинов. Богоубийца. «И я его ученица», — произнесла Сантану, приподняв подбородок. Посмотрел он на меня растерянно. «Ой!» «Извиняйся давай», — кивнул я на иллюзию Сантану. «Но как?» — спросил он жалостливо. «Вождь превыше всех. Я...» «Принеси извинения», — помог я ему. «Гряк приносит извинения», — произнес гоблин. «Гряк не знал, что шаманка не тупая, а хитрая. Гряк отдает должное ученице мастера мастеров». «Черт с тобой!» — хмыкнула Сантану. «Прощаю». После ее слов наступила короткая тишина. «А что за Рувайл?» — спросил я, не сумев побороть любопытство. «Учитель мой», — пожала Сантану плечами. «Самый выдающийся учитель в истории этого мира. Величайший из магов». «А как же этот заяц?» — не понял я. «Насколько помню, ты именно его назвала сильнейшим магом». «Заяц тоже его ученик», — хмыкнула она. «И если говорить о чистой силе, то Алексей Зайцев сильнее учителя. Толку-то?» «Демон герцоги сильнее тебя, Алекса. Но твой предок неплохо с ними управлялся. А боги по чистой силе сильнее и учителя, и зайца, но при этом по струнке перед учителем ходили». «И почему я ничего не слышал о столь выдающейся личности?» — спросил я. «О Таске, величайшем учителе империи. До сих пор книги пишут». «Время, малыш», — произнесла Сантану грустно. «Время стирает все. Ну или почти все. Да и не стремился учитель к известности. Как и я. Обо мне после смерти тоже немногие вспомнят». «Но даже так», — улыбнулась она. «Да, о Таске пишут. Но что он сделал в глобальном плане? Обучил нескольких гениев? Создал самую мощную школу боевых искусств? А дальше? Первый магический воин — ученик Рувайла. Первый культиватор — ученик Рувайла. Магические круги, если что, — его придумка. До него все пользовались чистым плетением заклинаний. В конце концов, я его ученица. Магическая система целителей. Магическая система, на которой работают все современные стационарные порталы. Сахар, чтоб ты понимал, до него не существовал. Ну или был забыт, не знаю. Никогда более я не видела человека, вокруг которого собралось столько мастеров. Мастер-кузнец, мастер-минестрель, мастер-повар, мастер-боя, мастер-целитель. Про банальных архимагов и вовсе молчу. Весь наш мир в том виде, в котором ты его знаешь, сформирован учениками Рувайла. Именно поэтому он мастер мастеров и учитель учителей. А твой Таск... Повторюсь, он талантливый мальчишка, но с моим учителем даже близко не стоит. Закончила она горделиво. «Ты словно дочь своего крутого отца описываешь», — улыбнулся я. «Я... да. Где-то так», — кивнула она. «Он мой учитель. Отец и мать. Жизнь и смерть. Он меня спас во многих смыслах. Из слабачки, недоучки и плаксы он сумел сделать меня». А меня Центурион 8-го легиона обучал. Глядя на Сантану, я не мог отделаться от ощущения, что в ней сейчас какая-то фанатичность говорит. И такое я в ней впервые видел. Это даже пугало слегка, поэтому решил заканчивать тему с ее учителем. «Хумбра», — кивнул я, когда она замолчала. Это слегка сбило ее с толку. Удивленно моргнув, Сантану быстро вернулась в свое обычное состояние расслабленной стервозности. «Ладно», — хмыкнула она, — «закончим с воспоминаниями. Когда блоки системы управления принесешь?» Я помнил, как она говорила, что может открыть небольшой портал, чтобы я туда книгу забросил, поэтому и не волновался по поводу того, как отдать блоки. «А не со мной», — чуть повернулся я, демонстрируя вещмешок. «Тебе сейчас отдать?» «Доставай», — кивнула она. Процесс переброски блоков много времени не занял. Сначала я достал их из вещмешка, после чего закинул в появившуюся слева от меня дыру метрового личного портала. Сильна засранка. На такое расстояние и так просто, наверное, никто личный портал не откроет. «Сколько времени работа займет?» — спросил я после того, как вновь надел вещмешок. «Как же вы неучи малолетние бесите!» — произнесла она презрительно. Не могу сказать. Недели 2-3. Зависит от того, как быстро я смогу достать ресурсы и запчасти. Плюс сама работа требует точной настройки с опорой на плавающий резис. Что за резис, тем более плавающий, решил не спрашивать. Кстати, вспомнил я. Легион завтра в рейд уходит. Ты не против, если я этот узел связи у себя временно подержу? Если потребуется, хотелось бы иметь способ с тобой связаться. Бери, пожала она плечами. Я без него все равно портал открыть не смогу. Координаты к узлу привязаны. Только учти, с 6... Подняла она в задумчивости глаза к потолку. Да, с 6 до 11 утра по вашему времени меня не трогать. Я сплю. Ты спишь? Изобразил я удивление. На что она раздраженно нахмурилась. «Представь себе», — процедила Сантану, — «я еще и ем». После чего, даже не предупредив, разорвала связь. «Злобная старая шаманка», — проворчал Гряк. «А чего ты ей это не сказал?» — посмотрел я на него. «Гряк зеленый, а не дебил», — постучал он себя по лбу. «Ну что, теперь колодец?» «А, ну да». «А может, к черту этот сон, вождь? Чё ты, как шаманка?» На следующее утро, сидя за столом в гостиной в ожидании, когда Дан с Гряком примут ванну, услышал звон колокольчика во дворе. Вздохнув, поднялся на ноги и потопал узнавать, кто там к нам приперся с утра пораньше. Оказалось, Апий. Толстячок стоял у калитки в компании пары стражников и терпеливо ждал, пока я к ним подойду. «Граф», — остановился я рядом с ним, — «мы же договорились. Или вы по государственным делам ко мне?» «Нет, ваше высочество, сугубо по личным», — ответил он с виноватой улыбкой на лице. «Наш с вами прошлый разговор закончился...» — замялся он не на самой хорошей ноте. «Мне бы хотелось уладить наши разногласия». «У нас нет разногласий», — пожал я плечами. «Для разногласий нужны хоть какие-то отношения». «Естественно, я не собирался его прогонять». Собственно, я и рассчитывал, что он придет, но показывать этого не намерен, так что чуток нервы потрепать ему стоит. «Ваше высочество», — выдавил из себя Апий. «Прошу. Я понимаю, что поступил не самым лучшим образом, и мне бы хотелось извиниться». «Кстати, да. Я-то его как обычного чинушу воспринимаю со всеми их заскоками. Но если подумать, то поступил он некрасиво. Учитывая, сколько я ему помогал, не стоило, пусть и вежливо, посылать меня куда подальше. Так-то именно он все наши отношения резко в формальную плоскость перевел. При этом мужик он умный и не мог не прийти извиняться. Хорошие отношения с моей особой — это озвученная политика Авитуса, и поведение Апи идет вразрез с ней, плюс общая глупость в ссоре с принцем Атолы. Вот будь я из какого-нибудь захолустья, тогда ладно, и то... Человек с памятью крови того самого Романа на дороге не валяется. Со мной в целом либо дружить надо, либо сразу на тот свет отправлять. А вот игнорировать будет не самым удачным ходом. Изобразив сомнение, вздохнул. «Проходите», — открыл я калитку. «Надеюсь, вы понимаете, граф, что второй раз ход с извинениями не пройдет. Я не собираюсь постоянно прощать вас». «Конечно, ваше высочество», — ответил он. «Я все понимаю». Вернувшись в дом, сел за стол и постучал по нему ладонью. «Присаживайтесь», — произнес я. Стражники остались у калитки, а Дан с Гряком все еще были в ванной, так что общались мы сугубо наедине. «Благодарю, ваше высочество», — кивнул он, после чего сел напротив меня. «Что с письмом?» — решил я начать. «Запечатано и отправлено в столицу с доверенным человеком», — тут же ответил Апий. «На этот счет не волнуйтесь. Не могу обещать, что его величество получит послание сразу, как только мой человек прибудет в столицу, но даже так это произойдет быстро». «Не сразу?» — переспросил я. «Хм, а как быстро?» «Думаю, день на это потребуется», — ответил Апий. «Он, конечно, человек доверенный, но все же не я. Нет у посланника возможности быстрого получения аудиенции. Придется сначала передать тому, кто может свободно попасть к его величеству». «А связаться с Авитусом и рассказать о письме?» — приподнял я бровь. «Уже, ваше высочество», — ответил он, — «потому и всего день». Спрашивал для проформы, так как мне не критично 1-2 дня, да хоть неделя. «Хорошо», — произнес я, — Я вас услышал, граф. По поводу всего остального. Сделал он небольшую паузу. Приношу искренние извинения за свое поведение. Эмоции взяли верх. Меня это нисколько не оправдывает, просто для понимания. Это исключительно моя ошибка. Был неправ. Также считаю, что такая малость, как письмо, не может покрыть все мои долги. Вообще ни один долг не может. Я по-прежнему ваш должник, ваше высочество. Прошу, не списывайте их. И в качестве извинений хочу предложить для вашего похода своих големов. Их не так много, но хоть чем-то они смогут помочь. Это даже больше, чем я рассчитывал. Думал, насчет големов мне придется спрашивать. Изобразил я тяжелый вздох. По-больному бьете, граф. Знаете ведь, что я не могу от них отказаться. Это всего лишь в качестве извинений за мое поведение. Поднял он руки. Никаких обязательств. «Авитус знает?» — спросил я. «Важный вопрос. Пусть я и поплевываю на политику и местные интриги. Игнорировать их не могу. Вылазка Крамерии закончится, а жизнь продолжится. И мне, как принцу Атолы, необходимо понимать, что из себя представляет король Драума. Что он сделал и чего не сделал». «Я...» — замер он на секунду. «Я принял данные решения уже после разговора с его величеством. Но все по закону. Как мэр и глава города, я имею право принимать подобные решения. К тому же я не верю, что его величество будет против. А с остальным я и сам справлюсь». «Мне вот как раз интересно, будет он или не будет против. Но Апий не скажет правду. Прямо сейчас он думает, что я обеспокоен возможностью отъема у меня городских големов, плюс набор личных очков в моих глазах. Но стоит мне только задать уточняющий вопрос, и король Драума тут же превратится в героя, что всеми силами помогает мне». «Хорошо», — кивнул я. «Я принимаю ваши извинения, граф. И големов. Надеюсь, более ничто не омрачит наши отношения. Сделаю все от себя зависящее, ваше высочество», — чуть поклонился он. С Апием разобрался и даже големов без всяких там просьб получил. Маги будут. Транспортный портал позволит увеличить количество големов, плюс снаряжение из портума. Остаются целители и увеличение количества бойцов. И то, и другое в процессе. Ведьм бы еще. Но взять их тупо неоткуда. Разве что Авитус поделится, но там... Да, пусть хоть чем-нибудь поделится.